Глава 31. Тайгер Ривз. Я с трудом заставляю себя отойти от нее и ухожу. Моя маленькая нежная птичка, такая смешная в своей наивности. Мой чистый родник, к которому я стремлюсь, словно одинокий путник в пустыне. Ее голос — моя одержимость. Сколько выдержки мне нужно и контроля, чтобы держать себя в узде рядом с ней. Всякий раз смотрю на нее, как голос ее слышу, меня всего в бараний рог скручивает. Когда эта девчонка поет, меня просто уносит. Я помешан на ее нежном, обволакивающем, чувственном голосе. Она словно сирена, опутывает меня и заставляет погружаться в омут опасных и острых чувств. Будто это мифическая тварь, она может стать моей погибелью, завлечь на самое дно. Как вижу ее, стоящую на сцене, в глубине моего сердца просыпаются острые желания, в центре которых талантливая девчонка, что покоряет сердца своих слушателей на раз. Этот голос и она сама стали моим личным видом наркотика. Мне хочется все время слушать, как она поет. Нет, не так. Мне хочется посадить ее в клетку, спрятать ото всех и заставить свою певчую птичку петь только для меня. Я хочу ее себе подчинить, утащить и спрятать свое сокровище от взгляда посторонних. Первое касание к ее нежным тонким пальцам, и в моей груди родился необъяснимый трепет, с трудом заставил себя отшатнуться и уйти, не оборачиваясь. Меня от нее разрывает. Необъяснимо, непонятно, но факт. Моя маленькая трогательная канарейка, моя одержимость заставляет меня чувствовать то, что мне не свойственно. Я быстро спускаюсь по крутой лестнице мьюзик-холла, выхожу на улицу и сразу же выхватываю тачку Эрика, припаркованную на противоположной стороне дороги. Яркая алая стрела привлекает внимание зевак, и мой дружбан, откинув голову и слегка приподняв на лоб свои солнцезащитные очки, усиленно жует зубочистку, подставив лицо под теплые солнечные лучи. Эрик привычно не обращает внимания на толпящихся на тротуаре людей, со всех сторон фоткающих его дорогущий спорткар с откинутой крышей. Я перехожу дорогу и сажусь на соседнее от водителя сиденье. Сразу нахожу на радиопанели понравившуюся заводную роковую мелодию и врубаю динамики на приемлемую громкость. Мелору обращает на меня вопросительный взгляд. «Ну чё, получил отказ от малолетки?» С иронией и откровенно лыбясь спрашивает будущая звезда НБА, спускает свой Ray-Ban на кончик носа и смотрит на меня сукаризной, из-под лобья, бросая мне вызов. «Конечно, отказала!» Вворачиваю шутку в ответ. «Рули давай, чего стоим?» Капитан баскетбольной команды «Черных ястребов» незамедлительно стартанул, и мы помчались по направлению к нашей «Альма-Матер». «Чё, серьезно отказала?» Слегка косясь на меня, интересуется Мелору. «Нет, конечно. Согласилась, как миленькая. Куда она от меня денется?» Друг откидывает пятернёй пшеничные волосы, лезущие в глаза, из-за специфической продуваемости в салоне машины без крыши. «А почему ты все-таки решил эту малолетку на бал тащить-то?» «Потому что...» — коротко отвечаю на вопрос, следя за движением на дороге. «И еще. Насчет бала знаем только ты и я, понял? Держи язык за зубами!» Мелору закатывает глаза и ухмыляется. «Да ладно! И ты думаешь, эта девчонка не растрезвонит всей школе?» «Я ее достаточно хорошо изучил. Не растрезвонит. Обрубаю я». Эрик присвистывает и бросает на меня осторожный взгляд. «Есть тропы, на которые я даже друзей не пускаю. Знает, что грани лучше не переходить». «Понятно. Только откуда знаешь-то? Ты с ней общался, что ли?» — офигевает друг. «Нет, конечно. Но я веду эту птичку с первого дня ее появления в школе». «Как с первого дня? Разве мы ее не заметили, когда она той корове толстой по звездомешалке заехала? Я вообще орал тогда с хохота. Девку скрутила так, словно у нее там яйца имелись». «Нет, тогда я ее уже знал». «Бро, тебя не разберешь, колись уже!» — присвистнул Эрик. Закатил глаза, принявшись пояснять. «Короче, с конкурса я ее знаю. Экзамены мы тогда сдавали. Ну и я раньше вас всех, олухов, с тестом закончил. Думал время убить. Просмотреть наш местный мини America's Got Talent. Мать его, которой проводила школа в погоне за талантами и рейтингом. Тогда мне казалось, что эта затея — одно сплошное дерьмо.